Глава третья. Первый телефонный звонок раздался без 15:10. Я в тот момент сидела на диване и листала журнал с последней статьей Эдуарда Петровича. Крапивин вздрогнул от неожиданности, когда пронзительный звонок нарушил тишину квартиры. Отложив газеты, я поспешила на кухню, чтобы включить слушателя и записать разговор. «Эдуард Петрович, снимите трубку, когда я вам скажу!» — крикнула я на ходу. Журналист промычал что-то нечленораздельное и поплелся вслед за мной. Крапивин, волнуясь, замер перед телефоном. Затем он сделал несколько глубоких вдохов и посмотрел на меня, ожидая команды. Я кивнула, и тогда он поднял трубку, медленно, не сводя с меня глаз, поднес ее к уху и тихо сказал: «Слушаю». «Эдичка, солнышко, как ты там?» Несколько неприятный женский голос послышался в трубке телефона. Эдуард Петрович сразу расслабился и изменился в лице. На щеках заиграл румянец, губы расплылись в умильной улыбке. Прикрывая трубку рукой, он сообщил мне шепотом: «Это жена!» Я и так догадалась, что это не с угрозами позвонили. Выключила хитрое устройство Захарова и ушла из кухни, чтобы не мешать личному разговору клиента. «Нет, дорогая, тебе показалось, я ни с кем не разговаривал, я дома один», — оправдывался Крапивин перед женой, которая, похоже, услышала его шепот, обращенный ко мне. Эдуард Петрович говорил так громко, что мне даже прислушиваться не приходилось. За 10 минут семейного разговора я узнала, что Эдуард Петрович жутко скучает по жене, что на ужин он поел пельмешки, а девушка из химчистки так и не позвонила. Распрощавшись с супругой, Эдуард Петрович, заметно повеселевший, вернулся ко мне и сел рядом. Марусенька звонила. Журналист сиял от счастья. «Волнуется за меня», — не без удовольствия добавил он. «Эдуард Петрович, я решила воспользоваться его хорошим настроением. Подумайте хорошенько, кому вы могли на хвост наступить?» «Вы опять об этом?» Улыбка мигом слетела с его губ. Выдержав небольшую паузу, он внезапно заговорил иначе. «Да, вы правы, я зажался в своем страхе и мешаю вам работать. Но я даже предположить не могу, кто и за что меня преследует. Глупость какая-то». Неожиданно он сорвался с места и стал нервно расхаживать по комнате. «Еще 5 лет назад я работал иначе. Остро, актуально. Бил, можно сказать, в самые болезненные точки. Теперь мое амплуа изменилось. Я по-прежнему пишу на злободневные темы, но совсем по-другому. Как сторонний наблюдатель. Корректно, без выпадов и оскорблений». «Я просмотрела вашу последнюю статью», — вздохнула я. «Должна сказать, что вы себя недооцениваете. Ваша статья очень колкая, корректная, где-то даже дружеская, но это только на первый взгляд». «Спасибо за комментарии. Мне лестно слышать это от вас, от моего читателя». Эдуард Петрович кокетливо засмущался и снова улыбнулся. «Но вы не видели, как я писал раньше. Почему же вы изменили стиль? Стал старше, умнее и понял, что журналист может разжечь войну, если захочет. Уничтожить или, напротив, возродить. Словом, надо пользоваться аккуратно, грамотно. Поэтому я стал сдержаннее в выражениях, но по-прежнему резок в осуждениях». «Хорошо, мы немного отвлеклись». Я поймала себя на мысли, что мы говорим совсем не о том, о чем следовало бы. «Может, вы все-таки скажете, над чем сейчас работаете?» «Я предпочитаю не говорить о работе, которую еще не закончил». Он снова уселся за рабочий стол и стал набивать какой-то текст, предварительно повернув экран таким образом, чтобы я не могла видеть, что он пишет. «Эдуард Петрович, сейчас не до суеверий. Вы в опасности, и ключ к разгадке, возможно, кроется в вашей нынешней работе». Я безуспешно пыталась докричаться до этого странного человека. И в этот момент новый телефонный звонок снова заставил Крапивина вздрогнуть и побледнеть. Я бросила взгляд на часы. 11:15. «Это он!» — прошептал журналист. «Включайте свою технику. Сейчас я с ними поговорю». Неожиданная храбрость и отчаяние обезумевшего человека накрыли Крапивина. Он поднялся с кресла и направился на кухню. Эдуард Петрович, даже не думайте сообщать своему собеседнику, что мы его прослушиваем. Предупредила я Крапивина, приводя аппарат Захарова в действие. Этим вы только спугнете его, и старайтесь говорить как можно дольше. Он всегда сам заканчивает разговор, когда считает нужным это сделать, сообщил Эдуард Петрович. Но вы же журналист, постарайтесь зацепить его, разговорить. Телефон звонил уже неприлично долго, пора было отвечать. Я кивнула Крапивину, и он снял трубку. — Что-то долго ты не отвечаешь, — усмехнулся неприятный голос. — Надеюсь, ты понял, что наказание неминуемо настигнет тебя, и ты горько пожалеешь о том, что не прислушался к моим словам. Собеседник Крапивина как-то расплывчато и совсем не агрессивно запугивал моего клиента. — Не понимаю, о чем речь, — холодно ответил журналист. — Брось, Эдуард Петрович, все ты понимаешь. Мне порядком надоело тратить время на телефонные разговоры с тобой. Давай-ка ты, голубчик, завязывай с этим делом. В этот момент разговор прервался. Частые гудки в трубке раздражали своей настойчивостью. Я же говорил. Эдуард Петрович аккуратно положил трубку на базу. Он всегда сам заканчивает разговор. Крапивин выглядел уставшим. Он снял очки и потер глаза. Я выключила аппарат Захарова. — О чем он говорил? — спросила я. — Понятия не имею. Эдуард Петрович не переставал с силой тереть глаза и лоб. Вот такой бессвязный бред я слушаю каждый вечер. Никто он, ничего хочет, я понять не могу. Эдуард Петрович снова надел очки и с грустью посмотрел на меня. — Пойдемте спать, Евгения Максимовна, я чертовски устал. Крапивин встал из-за стола и поплелся в кабинет. Несколько минут он потратил на то, чтобы перенести информацию с компьютера на диск. Потом уселся на диван, отодвинул в сторону стопку журналов и положил на колени свою куртку. Я стояла в дверном проеме, облокотившись на стену, и с умилением наблюдала за тем, как журналист вшивает диск с информацией в свой надежный сейф, во внутренний карман куртки. Он сосредоточенно наблюдал за иглой с красной ниткой, прокладывая неаккуратные стежки, хотя мысли его были где-то далеко. Ночь мы провели в разных комнатах, хотя Крапивин настаивал на нашем тесном контакте. Он по-прежнему придерживался мысли и меня убеждал в своей правоте, что клиент и его телохранитель в минуты опасности должны быть неразлучны. Стена, разделяющая наши комнаты, будет скрывать возможную угрозу. «Угрозы нет, я буду начеку», — пыталась я утихомирить взволнованного клиента. «Я готов спать на полу». Джентльменский жест журналиста меня не сломил. «Эдуард Петрович, я вообще не собираюсь спать ни на кровати, ни на диване. Вы можете быть спокойны». То ли усталость, то ли мои слова заставили Крапивина сдаться, и он оставил меня в покое. Я все оставшееся до утра время посвятила изучению разоблачающих трудов журналиста. Многостраничные статьи, пестрящие колкостями и обвинениями, сменялись короткими очерками на свободную тему. Поджав ноги, я устроилась в широком кожаном кресле, накрылась пледом, любезно предоставленным мне хозяином дома, и с интересом углубилась в чтение. После нескольких статей у меня сложилось твердое убеждение, что Крапивин – талантливый, но амбициозный журналист, не терпящий никаких возражений. Его правда как аксиома не нуждается в доказательствах и осуждениях. Она просто есть, и с ней надо соглашаться. Крапивин был прав. Почти все его подопечные, подвергшиеся публичному осуждению, могли жаждать мести. Но, выделяя круг подозреваемых, я в первую очередь основывалась на том, что люди, угрожавшие скандальному журналисту, хорошо оснащены в техническом плане. Установить на телефон такое сложное и дорогое устройство, подавляющее запись разговора, может не каждый. Поэтому нечистого на руку директора овощебазы, педагога-взяточника и подобных им я не стала рассматривать в качестве подозреваемых. На улице уже светало, когда я отложила в сторону последний прочитанный журнал. Из всех обиженных я выделила четырех человек, О них я планировала переговорить с Крапивиным за завтраком. А пока позволила себе короткий сон. Откинула голову на спинку стула и прикрыла глаза. Все ваши статьи сопровождаются замечательными фотоснимками. Наш утренний разговор о деле я начала издалека. Да, со мной работает молодой фотограф, очень талантливый и перспективный. Вяло ответил Крапивин, поправляя махровый халат. Он уже несколько минут молча смотрел в свою чашку с кофе. «Вы плохо спали?» «Я вообще не спал», — резко ответил Эдуард Петрович. В словах его чувствовались нотки обиды и раздражения. Я только усмехнулась, вспоминая, как сладко похрапывал мой клиент, пока я читала его творение. «Что вы собираетесь делать дальше?» — спросил он, не поднимая глаз. — Сейчас вы возьмете все необходимое, и мы поедем на квартиру одного моего друга. Он в длительной командировке, квартира пустует, так что мы можем смело использовать ее как временное убежище. Там вас никто не найдет. — Наконец-то! Крапивин встал из-за стола, намереваясь немедленно паковать вещи. — Пока поживете на этой квартире, а я отправлюсь на встречу с героями ваших разгромных статей, — сказала я. — Минуточку. Крапивин вернулся в кухню. — Не хотите ли сказать, что я один останусь в чужой квартире? Он возмущенно посмотрел на меня. — Не бывать этому. — Эдуард Петрович, это безопасное место. — Вы с ума сошли, Евгения Максимовна? Вы не можете оставлять меня одного. Вы же профессионал. — Вот именно. — сказала я и указала на стул. — Сядьте и слушайте меня внимательно. Опешивший от моего напора Крапивин послушно присел у стола. — Я профессионал, и я хорошо знаю свою работу. Если вы думаете, что можете понукать мной и указывать, что и как я должна делать, то могу вас разочаровать. Никому и никогда я не позволяла садиться себе на шею, и вы не станете исключением. Моя обязанность — обезопасить вас, и я это делаю. Ваша обязанность. Я на секунду прервала свою пылкую речь, а потом продолжила. Нет, это даже не обязанность. Вы ведь в любую минуту можете отказаться от моей опеки. Скажем, это необходимость — слушать меня и делать то, что я говорю. Если вам дорога ваша жизнь, найдите в себе силы подчиниться обстоятельствам. Как нашкодивший подросток, Эдуард Петрович сидел, виновато потупив взор. Минуту он тяжело вздыхал, ерзал на стуле, морщился и только потом решился ответить. — Вы профессионал, я знаю. Но один я не останусь, буду повсюду следовать за вами. Он даже побоялся посмотреть на меня в этот момент. Я выдержала некоторую паузу, а потом, неожиданно для Крапивина, согласилась с его требованиями. — Ладно, будем действовать сообща. Возможно, так даже лучше. У вас будет возможность объясниться с людьми, которых вы некогда растоптали, уничтожили, лишили бизнеса. — Не понял. Крапивин выглядел растерянно. — Нет, я согласна. Вы заслуженно обвиняли людей в мошенничестве и нечистоплотности. Но вам, как журналисту, должно быть интересно, как теперь живут эти люди, что делают. Разве не интересно? — Абсолютно не интересно. Эдуард Петрович замотал головой. — А к чему вы клоните? — Я отобрала 4 статьи, которые заинтересовали меня больше других. Первая из них — вот эта. Я положила перед Крапивиным журнал с его разгромной статьей о Тарасовской оперной диве. Он бросил беглый взгляд на фотографию. На снимке была изображена женщина с несимпатичным, даже неприятным лицом, отекшая, с синяками под глазами, с маленькими, как пуговки, глазками и жидкими кучерявыми волосами. Под фотографией заголовок «Все поет наш соловей». Буква «О» в слове «поет» была подправлена красным цветом, в результате получилось «пьет». Глядя на снимок, Крапивин поморщился и прокомментировал. «Малявина! Бездарность! Таким, как она, не место на сцене!» «Но почему же? О ней долгое время говорили, как о самородке». — Тоже мне самородок. Ни дня без алкоголя, откровенные наряды, извращенная страсть к молодым мальчикам и муж, который за все это платит. а как мужа не стало, так она и сдулась. Он зло усмехнулся. Самородок! Может, вы не знаете, но в скором времени планируется грандиозное возвращение дивы на большую сцену. Кому она нужна? Скептически заметил журналист. Кому-то все-таки пригодилась. Отсиделась 2 года в тени, собирается замуж и снова штурмует сцену. Вы-то откуда знаете? Недоверчиво поинтересовался Крапивин. Моя тетушка — большая поклонница Малявиной. Она о ней знает все. Бред какой-то! — фыркнул Крапивин, прикрывая махровым халатом тощие коленки. И что, мы должны с ней встречаться? Вам не обязательно. Нет уж! Он не стал дослушивать меня. Поедем вместе. Мне даже интересно посмотреть в глаза этой бездарщине. Екатерина Захаровна Малявина покорила наш славный город своим волшебным голосом 7 лет назад. Несколько раз штурмовала столицу, но там, как оказалось, без нее талантов хватало. А вот у нас в Тарасове она как-то легко и быстро прижилась, и карьера ее, равно как и материальное благосостояние, стали расти не по дням, а по часам. Я никогда не жаловала оперу и не была поклонницей таланта Малявиной, но, благодаря моей любимой тетушке Миле, знала об этом самородке немало. Я не находила никаких изъянов в ее соловьином пении, хотя из статьи Крапивина узнала, что любители оперы корчатся от ужаса и закрывают уши, слушая этот отвратительный голос, который сама Малявина предпочитает называть чудным серебристым сопрано. Встретиться с некогда прославленной оперной певицей нам не составило особого труда. Достаточно было назваться журналисткой из Москвы, прознавшей о скором возвращении дивы на сцену, и мне немедленно был дан зеленый свет. Крапивин в данном случае выступал в унизительной для него роли — фотографа. «Вы раньше встречались с Малявиной лично?» — поинтересовалась я до того, как вручила Эдуарду Петровичу фотокамеру. «Слава богу, я не встречался с ней лично», — ответил он. «Тогда будете моим фотографом». Крапивин очень беспокоился о своей репутации и не хотел выяснять отношений с Малявиной, весьма скандальной дамочкой, если верить информации Эдуарда Петровича, поэтому предпочел сохранять инкогнито. Малявина назначила нам встречу у себя дома в 12 часов дня. — Неужели вы думаете, что эта старая калоша решила отомстить мне за прошлые обиды? — с удивлением поинтересовался Крапивин, когда мы подъезжали к загородному дому певицы. — Этой старой калоши нет еще и 40, — встала я на защиту Малявиной. — То, что касается ее мести, я чуть помедлила с ответом. Не думаю, что именно она пытается вам отомстить. — А кто? Это мы сейчас и попытаемся выяснить. Кто-то у нее появился, влиятельный, обеспеченный. Иначе униженной вдове не удалось бы вернуться на сцену. Но вокруг нее кипит работа, в нее вложены большие деньги. — Вы думаете, покровители Малявиной меня запугивают? — Не исключаю такой возможности. Боятся, что вы попытаетесь испортить феерическое возвращение оперной певицы, и вложенные бабки попросту сгорят. — Да, я запросто могу спутать им все карты. — злорадно улыбнулся журналист. — Это надо записать. Крапивин засуетился, достал из кармана ручку, маленький блокнот и быстро сделал несколько записей. — Это будет бомба! Эдуард Петрович уже ерзал от удовольствия, когда я попыталась вернуть его на землю. — Приехали! — Мне надо будет задать ей пару вопросов. Азарт скандального журналиста, получившего сенсационную новость, не покидал Крапивина. — Никаких вопросов, — строго сказала я. — Журналист я, вы фотограф, ясно? — Нет, не хотел Эдуард Петрович соглашаться с таким положением дел. Не хотел, чтобы его так несправедливо лишали права выполнять любимую работу. Но я была неумолима. Раз уж мы здесь, могу вам на выбор предложить 2 должности. Фотограф или мой личный шофер. Предупреждаю, фотограф идет со мной и молчит. Водитель сидит в машине и тоже молчит. 3-го варианта нет. Ваш выбор? Фотограф, — согласился журналист, убирая в карман блокнот и ручку. Хороший выбор. Екатерина Захаровна встретила нас с фотографом как дорогих гостей. «Неужели в Москве уже прознали про мое возвращение?» Весело защебетала оперная дива. Пока она щебетала, изливая на нас свою радость, бдительные охранники проверяли нас металлоискателем и внимательно разглядывали документы. Мое поддельное удостоверение не вызвало у них никакого подозрения. У фотографа Крапивина были только права на имя Мамашвили Дениса Альбертовича. Эти права многоразового пользования я сделала так, чтобы в них легко можно было поменять фотографию при необходимости. Под фамилией Мамашвили не раз скрывались мои бывшие клиенты. Теперь пришла очередь Крапивина примерить на себя шкуру знойного грузина. «Все в порядке», — доложили малявины охранники, и нам позволено было пройти в дом. «Прошу вас», — хозяйка дома указала на дверь. «В мой кабинет, пожалуйста». «Денис Альбертович, пройдите здесь». Я кивнула на стены кабинета. «Сделайте снимки вот тех афиш, еще вон того портрета. Вы не возражаете, Екатерина Захаровна?» «Конечно нет, конечно нет», — защебетала дива. «Я не собираюсь ничего скрывать от своих поклонников. Моя жизнь открыта для них». Малявина обвела гордым взглядом свою жизнь, развешанную на стенах. «Все, что я делаю, все для них». «Так зачем же прятаться? Можете фотографировать все, что вам приглянется». «Ой, Екатерина Захаровна, вы как раз озвучили мой первый вопрос, который я намеревалась вам задать». Я попыталась сразу перейти к делу. «Правда?» — обрадовалась оперная дива. «Вот видите, как хорошо. Мы с вами едва познакомились, а уже чувствуем друг друга, думаем об одном и том же». Она кокетливо хихикнула. «Значит, разговор у нас заладится». «Уверена в этом». Я едва удерживала себя в рамках приторной радости. Наших читателей волнует вопрос, куда пропала Екатерина Малявина на долгих 2 года. «Ой!» — улыбка сошла с лица Екатерины Захаровны. Она в одно мгновение превратилась в печальную даму с трудным прошлым. «Эти 2 года были для меня настоящим испытанием. Мой супруг трагически погиб. Я очень тяжело переживала его утрату. На нервной почве у меня пропал голос, и я не могла выходить на сцену. Если не ошибаюсь, как раз в то время вышло несколько громких статей о вашем творчестве. Я пыталась направлять ее рассказ в нужное русло». «Да-да». Малявина стала еще печальнее. «Продажные журналисты воспользовались моим состоянием и стали наперебой поливать грязью, кричать, что я бездарность. Это было ужасно». Как по волшебству из рукава платья оперной дивы появился шелковый платок, которым Малявина утирала свои скудные слезы. Страшно подумать, откуда в людях столько ненависти, столько жестокости. Она изо всех сил старалась расплакаться, но у нее это плохо получалось. Эти отвратительные снимки... При упоминании о них я взглянула на своего лже-фотографа, который внимательно слушал наш разговор, изображая при этом бурную деятельность. «Ведь все, кто меня знает, сразу сказали, это не Малявина». «Конечно, это была не я. Сфотографировали какую-то алкоголичку и заявили, что это Екатерина Малявина. Ужас какой! Лжецы, бумагоморатели, кляузники!» Я не сводила глаз с Крапивина. Ноздри его уже раздувались от негодования. Он готов был вступиться за себя и своих коллег и даже приготовился что-то сказать, когда я пресекла его рвение. «Денис Альбертович, вон тот плакат крупным планом снимите, пожалуйста». Эдуард Петрович фыркнул и поплелся к указанному плакату. Только сейчас я заметила, что этот недотепа фотограф не открыл объектив фотокамеры. «Одну минуточку, Екатерина Захаровна. Я покажу своему коллеге, что именно надо сфотографировать». Я отошла от оперной дивы, а она пока налила себе бокал воды, чтобы успокоиться. «Держите себя в руках, Эдуард Петрович!» Прошипела я в ухо журналисту и открыла объектив фотоаппарата. «Делайте снимки и даже не пытайтесь вмешиваться в разговор. Но она пытается оговорить меня. Никаких алкоголичек мы не фотографировали», — оправдывался Крапивин. «И вот этот заголовок крупным планом», — сказала я громко, чтобы Малявина услышала. «Вы все поняли, Денис Альбертович?» Крапивин нехотя согласился. Да, поскольку я выступала в роли журналистки, для убедительности мне пришлось задать несколько стандартных вопросов о творческих планах. Постепенно я подобралась к интересующей меня теме. Кто он, благодетель, решивший вложить капитал в возрождение Екатерины Малявиной? О, это замечательный человек. Но имя его я пока назвать не могу. Он мой большой поклонник, преданный друг, и не исключено... Малявина кокетливо хихикнула. Будущий муж. Но только это пока тайна. Екатерина Захаровна наигранно заволновалась из-за того, что сболтнула лишнего. Ой, ну как же! Пришла моя очередь жеманничать и кривляться. Неужели вы даже не приоткроете завесу тайны? Ну, хоть намекните, кто он, этот добрый волшебник, который вернул вас публике. Мы припирались еще минуты три. Я пыталась выяснить хоть что-нибудь о благодетели Малявиной. Она продолжала держать оборону, утаивая имя и род деятельности будущего мужа. Ну что же, Екатерина Захаровна, вы заинтриговали меня и наших читателей. Надеюсь, когда завеса тайны будет открыта, вы позволите мне еще раз встретиться с вами? Ну, разумеется. А теперь, если вы не возражаете, мы хотели бы пройтись по вашему дому и сделать несколько снимков в интерьере. С удовольствием. Малявина с радостью согласилась на мое предложение. Я подошла к Крапивину, который застыл с фотокамерой у афиши. — Меня чуть не стошнило, пока я вас слушал, — сказал он тихо. — Сдерживайте свои рефлексы, Эдуард Петрович. Вам никогда не стать хорошим журналистом. — А я и не пытаюсь. Справитесь с возложенными на вас обязанностями. — Это с какими? — заволновался Крапивин. — Сфотографировать звезду оперной сцены сможете? — Ну, хороших снимков я вам не обещаю. — Снимки меня вообще не интересуют. Делайте вид, что фотографируете, и с умным видом давайте указания. С этим я справлюсь. Екатерина Захаровна, как оказалось, очень любила фотографироваться. Она охотно соглашалась на любые предложения. Сняться у окна, на диване, в шляпке, в беретке. Крапивин, который поначалу робел, исполняя чужую для себя роль фотографа, потом неожиданно оживился и с увлечением предался работе. Я даже не сразу поняла, что эта фотосессия стала для него маленькой местью за несправедливое осуждение его прежней работы. Он с удовольствием издевался над ничего не подозревающей дивой. «Тут вам лучше будет встать на колени». Рьяно руководил он Малявиной. «Напольная ваза просто потрясающая. Вы будете великолепно смотреться на ее фоне». «Вы думаете?» Малявина изучающе посмотрела на свою вазу и согласилась с мастером. «Да, она действительно уникальна. Но вам не кажется, что на коленях я буду выглядеть не очень привлекательно?» Сомневалась она. «Не волнуйтесь, никто и не догадается, что вы стояли на коленях. Я сделаю крупный план, только ваше лицо и ваза». «А, тогда хорошо». Малявина послушно выполняла указания фотографа. «Теперь можете опереться на локти». «Вот так». Эдуард Петрович просто наслаждался своей маленькой местью. Я едва сдерживала смех, наблюдая за ним. «Не переусердствуйте, мастер!» «Все под контролем». Дива и лже-фотограф переместились в спальню, где Малявина под щелканье фотокамеры еще минут 10 позировала на кровати. Крапивина я отрывала от неожиданно полюбившейся работы чуть ли не силой. «Нам еще надо на самолет успеть, Денис Альбертович». «Ах да, простите, увлекся». «Ой, мне так приятно было с вами работать! Я получила огромное удовольствие!» Малявина взяла под руку моего помощника и кокетливо прижалась своим пышным бедром к его ноге. Крапивина перекосила от негодования, но надо отдать ему должное, он сумел совладать со своими эмоциями. «Мне тоже. Вы потрясающая женщина!» Очень правдоподобно соврал Эдуард Петрович. «Ой, ну что вы! Надо было бежать отсюда. Бежать, бежать и бежать». Мы мчались по дороге в сторону города, когда Эдуард Петрович, осознав все, что с ним недавно произошло, ужаснулся своему поведению. «Неужели это был я?» Крапивин сидел с каменным лицом. «Я ее фотографировал. Я позволял ей кокетничать со мной». «Вы и сами с ней неплохо кокетничали», — добавила я масло в огонь. «Какой ужас!» Крапивин схватился за голову. Как это отвратительно! Он поныл пару секунд, а потом неожиданно накинулся на меня. Что вы со мной делаете? Вы ломаете меня. Я не такой. Со мной так нельзя. Вы сами изъявили желание сопровождать меня. Никогда не поздно отказаться, усмехнулась я. Нет, я должен это пройти до конца, смело признался журналист. Что вы думаете делать дальше?